Глава 43. Снаружи неуклонно смеркалось. С наступлением ночи погасли и яркие лучи, что били из стеклянного шара на макушке купола. В оранжерее резко потемнело и посвежело, но жара не спала до конца. По-прежнему здесь было теплее, чем в городе. Свет фонарей и окон отражался от стеклянных фасет. Путешественникам, глядящим на город с Плетникового холма, жителям трущоб, бросающим случайные взгляды вниз с крыш домов башен корабельной пустоши, милиционерам, посматривающим с воздушного рельса, машинистам, идущим на юг по южной линии поездов, оранжерея кажется светящимся изнутри тугим волдырем на черной коже Нью-Крабизона. С заходом солнца оранжерея засияла. Ягорик, держащийся за металл изнанки купола, незаметный, как наислабейший нервный тик, медленно согнул руки. Он преодолел 2/3 расстояния от верхушки купола до земли и застыл, прицепившись к ферме. С этой высоты он без труда мог разглядеть любой элемент великой архитектурной путаницы. Разум был погружен в Яджхусаак. Дышал Ягорик медленно, мерно. Охотничий поиск продолжался. Взгляд без устали перескакивал с одной точки на другую, нигде не задерживаясь больше, чем на секунду. В памяти рисовалась мозаичная картина. Временами он выходил из транса и пробегал глазами по крышам, стараясь уловить любое необычное движение. То и дело посматривал на заполненную мусором и водой канаву, к которой должен был выйти Сидрах с остальными. Но пока никаких пришельцев не видать. С наступлением ночи необычайно быстро опустели улицы. Как-то толпами расходились по домам. Только что внизу кипела жизнь, и вот за полчаса с небольшим оранжерея обернулась городом-призраком. На улицах остались только вооруженные патрули. Вели они себя не смело. Потемнели окна, закрытые ставнями и шторами. Не горели нигде газовые фонари. Но зато Ягорик заметил расхаживающих взад-вперед по улицам фонарщиков. Они касались горящими шестами пропитанных нефтью факелов, установленных в 10 футах над мостовой. Каждого такого зажигателя сопровождали стражники. Они боязливо, нервозно пробирались по темным улицам. На верхней площадке храма вокруг центрального механизма суетилось несколько пожилых кактусов. Они перекидывали рычаги, крутили штурвалы. Венчавшие устройства огромные линзы опускались и поднимались на внушительных петлях. Ягорик всмотрелся, но не смог понять, чем занимаются эти кактусы и для чего предназначена машина. Он недоуменно глядел, как они разворачивают штуковину то вокруг вертикальной, то вокруг горизонтальной оси, сверяясь с приборами, что-то регулируя. Над головой Ягорика прилипли к металлу 2 обезьяны. Третья была под ним в нескольких футах, держалась за ферму, параллельную той, за которую цеплялся он. Эти я-советы конструкции не шевелились, ждали, когда он двинется дальше. Ягорик закрепился понадежней. Он будет ждать. Через 2 часа после захода солнца почернели стекла купола. Исчезли звезды. Улицы оранжереи были освещены зловещими с оттенком сепии огнями. На мглистых улицах стражники превратились в тени. И никаких звуков, кроме треска факелов, поскрипывания зданий и шепота фонарщиков и их охранников. Иногда в проемах между остывающими кирпичами мерцала, как блуждающий огонь, случайная крапинка света. И по-прежнему не видно ни Лемюэля, ни Айзека, ни остальных. Ягорика это огорчало лишь самую чуточку. Его разум был сосредоточен и расслаблен, не выходил из охотничьего транса. Ягорик ждал. И, наконец, между 10 и 11 часами услышал необычный звук. Его внимание, расширенное, рассредоточенное по всему куполу, мгновенно сфокусировалось в узкий луч. Он перестал дышать. И вот снова тишайший трепет, как будто ткань хлопает на ветру. Свернув шею в штопор, он вглядывался на звук сплетения улиц в страшную мглу. На макушке пирамиды в центре оранжереи кактусы никак не реагировали на трепет. Тотчас из глубины сознания полезли неприятнейшие фантазии. Все сбежали, никого не осталось под куполом, кроме Ягорика и конструкции обезьян. А эта россыпь движущихся точек в ущельях улиц не более чем огни-призраки. Больше он не слышал хлопков, но перед глазами проплыло черное пятно. Во мраке взлетел кто-то огромный. Страх родился на подсознательном уровне, гораздо глубже той спокойной плоскости, где обитали мысли. Ягорик напрягся, сдавил пальцами металл, до боли вжался в опору купола, Рывком повернул голову к ферме, за которую он держался, и всмотрелся в зеркала. Тварь поднималась вверх. Она находилась совсем рядом, на одном уровне с Ягориком. Она вынырнула из какого-то дома и преодолела крошечное расстояние до купола, а дальше полезла, хватаясь руками, щупальцами, языком, навстречу свежему воздуху и мглистому простору. Даже Еджхусаак не помог. Сердце Ягорика забилось, как бешеное. Он следил в зеркала за продвижением мотылька. Как завороженный, наблюдал за адовой тварью, темнокрылой, обросшей грозными конечностями, истекающей слюной. Крылья были сложены, лишь изредка мотылек плавно раздвигал их, словно сушил теплым воздухом. Страшной черной улиткой он полз навстречу неукрубизонской ночной мгле. Ягорик не сумел обнаружить гнездо, и это было очень плохо. Взгляд его метался между коварной тварью и лоскутом рельефной мглы, откуда эта тварь выпорхнула. Он всматривался в прикрепленные к шлему зеркала и, наконец, увидел то, что так сильно хотел увидеть. Ягорик прикипел взглядом к нагромождению старых построек на юго-западном краю оранжереи. Квартал этот некогда был престижным. Сейчас же дома, кое-как подправленные, подлатанные, за годы хозяйнича кактусов, почти ничем не отличались от соседних. Разве что были чуть выше, до крыши, срезанной изгибом купола. Вместо того, чтобы снести подчистую, кактусы выборочно обкорнали постройки. Частично демонтировали верхние этажи, где должны были пройти фермы и стекла купола. А прочее оставили как было. Чем дальше от центра находится дом, тем ниже нависает над ним купол, тем больше удалено верхних квартир. Здание, на которое смотрел Ягорик, было клинообразным и стояло в том месте, где улица разветвлялась, образуя вилку. Чердак сохранился целиком, снята была только крыша. Ниже, наискось обрезанные кирпичные этажи. Они почти примыкают к стене на самом краю города кактусов. Из проема на самом верхнем этаже этого старого здания появилась голова мотылька. Ошибиться было невозможно. Снова у Ягорика сильнее забило сердце, и вернуть прежний ритм было совсем непросто. Все же он управлял своими эмоциями, пропуская их через фильтр охотничьего транса. Ягорик отвлеченно осознавал, что чувствует страх, а сейчас к нему добавилось и возбуждение. Он обнаружил, где гнездятся мотыльки. Дело сделано. Ягорик нашел то, что искал. И лучше всего теперь бы спуститься, спрятаться от мотыльков на земле, под каким-нибудь навесом. Но спешить опасно, можно привлечь внимание чудовищ. Придется ждать, потея, не шевелясь и храня молчание, пока они не уберутся подальше во мрак. Второй мотылек без малейшего звука взмыл воздух. Секунду он планировал на раскинутых крыльях, затем прилип к металлическим костям оранжереи. И тошнотворно изгибаясь, полез наверх, к своему товарищу. Ягорик не двигался, ждал. Через несколько минут появился третий мотылек. Его родственники уже достигли вершины купола, проделав долгое скрытное восхождение. Третий же был слишком нетерпелив. Он постоял в том же окне, из которого появились остальные, подержался за раму, балансируя бесформенным туловищем. Потом явственно хлопнули крылья. Зверь устремился прямо вверх, в небо. Раздались новые звуки. Ягорик не взялся бы утверждать, что это два крадущихся мотылька неодобрительно или предостерегающе шипят на летящего, но такое объяснение казалось ему наиболее вероятным. В тишине оранжереи стрекот шестеренок на вершине храма услышать было легко. Ягорик был неподвижен, точно статуя. С верхушки пирамиды ударил свет, ослепительный белый луч, такой резкий и четкий, что казалось, будто он сделан из твердого вещества. Свет бил из линз необычной машины. Ягорик смотрел в зеркала. В слабых отсветах металлических деталей машины он видел возле нее старых кактов, каждый что-то торопливо регулировал. Один сжимал две громадные рукоятки, торчащие из верха светового мотора. Он наклонял и разворачивал машину, управляя лучом. Слепящий свет наугад выхватывал стекла купола. Затем оператор направил его в другую сторону. Луч беспорядочно побегал и вдруг уперся в нетерпеливого мотылька, как раз в тот момент, когда тот достиг разбитых стекол. Чудовищная тварь повернула на свет глаза рожки и зашипела. Кактусы на зиккурате закричали. Их язык Ягорику был наполовину знаком. Не язык, а дрянная смесь. Большинство слов он слышал в Шанкеле. Хватало и ньюкробизонских слов, и совсем непривычных для уха. Ягрик гладиаторствовал в городе посреди пустыни, и его букмекерами были в основном кактусы. Тогда-то он и усвоил маломальски их язык. И вот сейчас он слышит давным-давно устаревшие выражения, искаженные с примесью чужих языков. Тем не менее, ему удавалось понять почти все. «Вот они», – разобрал Ягрик. «А еще что-то насчет света». Мотылек камнем полетел вниз, спеша укрыться в темноте, и Ягрик очень явственно услышал: «Он летит сюда». Тварь с легкостью ушла от громадного луча. Тот неистово кружился, как-то изо всех сил старался опять найти цель, в отчаянии шарил лучом по домам, по куполу. Остальные два мотылька оставались невидимы, они распластались на стеклах. «Готовность! Небо!» – разбирал Ягрик, а потом услышал слово, похожее на шанкелское, которое означало одновременно «солнце» и «копье». «Слишком далеко!» – кричали другие. «Слишком далеко!» Кактус, стоявший сразу за циклопическим прожектором, рявкнул приказ, и его подчиненные заработали слаженнее. Он потребовал каких-то границ, Ягрик не догадался, что это значит. Неистово пометавшись по куполу, свет опять нашел свою цель. На миг чудовище отбросило на стену купола призрачную тень. «Готовы?» – выкрикнул начальник, и ответом ему были утвердительные возгласы. Он не прекращал водить лучом, стремясь найти им верткого мотылька. Круглое пятно света описывало над крышами зданий дуги, круги и спирали, спорадически выхватывая ловких воздушных акробатов под куполом гигантского цирка. И вот опять он поймал на миг высоте раскинувшего крылья мотылька, поймал целиком. И казалось, само время замерло при виде этой невыразимо грозной красоты. Наводчик прожектора тотчас потянул какой-то рычаг, и линзы плюнули ярчайше белым. У Ягрика от изумления выпучились глаза. Комок концентрированного света и тепла рассеялся, не долетев до стекла нескольких футов. Казалось, эта вспышка выжгла в куполе все звуки. Ягрик проморгался, согнав в сетчатке образ энергетического снаряда. Внизу снова загомонили какты. «Попали?» – спросил кто-то. Отклики были противоречивы. Как и Ягрик, старики высматривали наверху порхающего мотылька, шарили взглядами и по земле, водили мощным лучом по домам. Ягрик видел на улицах вооруженных патрульных, они застыли, наблюдая за метанием луча. Когда по ним скользило световое пятно, они стояли также неподвижно. «Их нет!» – крикнул один из патрульных старейшинам, и в других секторах повторили его доклад, пронзив криками клаустрофобическую ночь. По толстым шторам, по деревянным ставням окон оранжереи прочертились ниточки света. В комнатах зажглись факелы и газовые фонари. Но разбуженные какты не смели выглянуть наружу. Они догадывались, что могут там увидеть. Никто не выбежал на помощь стражникам. И тут раздался дружный вздох, похожий на шелест ветра. Старейшины на верхней площадке храма поняли, что не попали в мотылька. Тот зигзагом стремительно ушел из-под выстрела и полетел над крышами. Едва не касаясь их, подкрался к башне, медленно взмыл и вдруг оказался у всех на виду в царственной позе. Крылья распахнуты. По ним темным огнем пробегают гипнотические узоры. Один из старейшин завизжал. Судорожным рывком главный попытался развернуть солнечное копье и выстрелить в мотылька, разнести его в пылающие клочья. Но старые как-то не могли не видеть распростертые перед ними крылья, и крики смолкли, планы рухнули, ни одной мысли вмиг не осталось в головах. Ягрик наблюдал за происходящим через зеркала. Смотреть не хотелось, но он заставлял себя. Два мотылька, прижимавшиеся наверху к стеклам, камнем полетели вниз, но не разбились о землю, а погасили скорость планированием по головокружительной кривой. И снова вверх, точно вырвавшиеся из бездны дьяволы, взмыли вдоль крутых боков красной пирамиды и зависли над толпой оцепеневших кактов. Один выпростал щупальца и обвил им толстую ногу кактуса. Жадные когти беспрепятственно вошли вплоть жертвы. Два других мотылька тоже выбрали себе по очарованному старцу. Внизу на земле суматошно мельтешили огни. Кругами бегали вооруженные патрули. Стражники перекрикивались, целились наугад вверх и с проклятиями опускали оружие. Они почти ничего не увидели. Знали только, что какие-то едва различимые крылатые твари покружились точно несомые ветром листья над верхней площадкой храма, и старейшины прекратили стрелять из солнечного копья. Группа смельчаков, бывалых воинов, помчалась ко входу в храм, взлетела по широким лестницам к своим вожакам. Но стражники опоздали, они уже ничем не могли помочь. Мотыльки удалялись, плавно набирая высоту. Крылья распахнуты, даже в полете продолжают гипнотизировать жертв. Впрочем, летели твари тяжеловато, каждой приходилось нести добычу. Три спеленутых чужими конечностями старца таращились на бегающие по крыльям мотыльков ночные краски. За несколько секунд до того, как отряд воинов прорвался через люк на крышу, мотыльки исчезли. Будто подчиняясь четкому телепатическому приказу, один за другим они устремились вертикально вверх, к щели в куполе. Выскользнули с головокружительной ловкостью, ни на миг не задержались, ныряя в отверстие, узковатое для их крыльев. И унесли свою коматозную добычу, утащили бесчувственные тела в ночной город. Старики, что остались возле поникшего солнечного копья, пришли в себя и загомонили изумленно и растерянно. Затем раздались и возгласы ужаса. Старцы увидели, что их число убыло. Они завыли от ярости и развернули солнечное копье кверху, бессильно нацелились в пустоту. Появились молодые воины с дискометами и мачете на изготовку, но, увидев перед собой картину тщетности и поражения, опустили оружие. Лишь теперь, когда неудачливые охотники на мотыльков давали выход гневу, оглашая замкнутое куполом пространство самыми страшными проклятиями и клятвами, а на улицах царила суматоха, Ягорик вышел из боевого транса и стал спускаться по фермам. Конструкции обезьяны заметили это и двинулись следом за ним. Он не только спускался, но и смещался вбок, рассчитывая оказаться на земле за домами на крошечном пустыре, что примыкал к зловонному обрубку канала. Ягорик отцепился от железа, пролетел последние футы и бесшумно приземлился, сделав кувырок на битых кирпичах. Припал к земле, прислушался. Трижды лязгнул металл. Это спрыгнули металлические обезьяны. Они тоже застыли, в ожидании его приказов или вопросов. Ягорик всматривался в грязную воду. Очевидно, канал был отводком, отрезанным от главной системы. За многие годы стены и дно покрылись органическим илом и слизью. В футах в 30 от купола канал упирался в кирпичную стену. При строительстве купола канал вдобавок перерезали плотиной бетона и железа. Но все же хватало щелей в гнилой кладке, чтобы в яму натекла вода снаружи. И в ней скапливались мусор и падаль, и эта гуща гнила уже одни боги знают сколько лет. Ягорик чуял сильное зловоние. Он прополз чуть вперед, к стене дома, что по мере приближения к куполу сходило на нет. Затаившись среди обломков кладки, убедился, что на улицах оранжереи не прекращается суматоха. По городку кактусов разносились дурацкие призывы к действию. Он уже было решил набраться терпения, чтобы дождаться Сидраха и остальных, но тут обратил внимание на окружавшие его груды битого кирпича. Над ними вдруг выросли силуэты Айзека и Сидраха, Пинджи Финчес и Дерхан, Лемиэля и Тансела. А миг спустя ожили две груды мусора, оказавшись конструкциями. Совет отправил их на помощь другим своим «я». Сначала все помалкивали, потом Айзек, шаркая по щебню и пеплу, приблизился к Ягрику. Грязь, покрывавшая одежду и сумку, теперь сама покрылась строительной пылью. Шлем, такой же, как у Сидраха, сложный механический на вид, был в свежих вмятинах и на голове сидел набекрень. «Рад тебя видеть, старина», – сбивчиво проговорил Айзек. «Здорово, что ты цел и невредим». Он схватил Ягорика за руку и, Гаруда, расчувствовавшись, не пытался высвободиться. Ягорик очнулся от мгновенно нахлынувших грез, огляделся, ясно увидел Айзека и остальных. Запоздало пришло облегчение. Его товарищи были в грязи, синяках и ссадинах, но никто из них, похоже, серьезно не пострадал. «Ты все видел?» – спросил Адерхан. «Мы только-только подошли. Целую вечность пришлось красться по чертовой клоаке. И кое-что услышали». Вспоминая, она покачивала головой. «Пролезли наверх через люк, очутились неподалеку отсюда, на улице. А кругом хаос, сущий хаос. К храму бегут патрули. И тут мы видим что-то вроде световой пушки. А уже сюда добраться было несложно, никто нами не заинтересовался». И она тихо закончила. «Но из-за чего сыр-бор, мы так и не поняли». Набрав полную грудь воздуха, Ягорик доложил. «Здесь были мотыльки, я нашел их гнездо и могу вас туда провести». Товарищи, услышав эту новость, оживились. «А разве эти чертовы кактусы не знают, где поселились мотыльки?» – спросил Айзек. Ягрик отрицательно покачал головой и поймал себя на этом человеческом жесте. «Я слышал, как перекрикивались кактусы. Они не подозревают, что мотыльки ночуют в их домах. Они думают, мотыльки в темноте проникают под купол, чтобы охотиться. Кактусы не знают». Ягрик умолк, вспомнив паническую сцену на вершине солнечного храма. Вспомнив старейшин без шлемов, смелых и глупых солдат, устремившихся к ним на выручку. Стражникам повезло, что опоздали, не то бы и им не миновать бессмысленной гибели. «Они не знают, как одолеть мотыльков», – тихо проговорил он. И тут у него на глазах русалка прошлась с изнанки по рубашке Пинджи Финчес, увлажнила кожу, сняла с нее пыль. Одежда тоже осталась несообразно чистой. «Мы должны добраться до гнезда», – сказал Ягрик. «Я вас проведу». Авантюристы кивнули и машинально приступили к проверке оружия и снаряжения. Айзек и Дырхан явно нервничали, но не сказали ни слова. Люмиэль с саркастической ухмылочкой на лице отвернулся, стал чистить ногти ножом. «Вы должны кое-что узнать». Ягрик обращался ко всем, и в голосе его звучала властность. Он требовал внимания. Танцел и Сидрах прекратили перебирать содержимое заплечных сумок. Пенджи Финчес, проверявшая лук, опустила его. Айзек, на чьем лице страх уступил, наконец, мрачной решимости, посмотрел на Ягрика. «Три мотылька улетели через дырку в крыше, забрав с собой полоумных кактов. Но хищников было четыре, если можно верить словам Вермишенко. Возможно, он ошибался или лгал. Возможно, четвертый мотылек мертв». «Но, возможно, и то», – добавил Ягрик, – «что он остался и подстерегает нас».